Глава 59. Прослушав одновременно обе пластинки до самого конца, Шик остановил проигрыватель, чтобы их сменить. Он взял две новые из другой серии и увидел под одной фотографию Ализы, которую считал потерянной. Ализа была снята в полоборота, освещенная рассеянным светом, но один Юпитер фотограф расположил, видимо, сзади, так что казалось, солнце играет в ее волосах. Не выпуская из рук найденную фотографию, Шик снова включил проигрыватель, поглядел в окно и обратил внимание на то, что новые столбы дыма поднимались теперь уже совсем близко от его дома. Сейчас он дослушает эти две пластинки и спустится вниз, чтобы наведаться в ближайшую книжную лавку. Он сел, и взгляд его упал на фотографию, которую он все еще держал в руке. Если вглядеться повнимательнее, нельзя было не обнаружить сходство между Ализой и Партером, и постепенно образ Партера все больше заслонял собою образ Ализы. Это он, а не она, улыбается Шику с фотоснимка, и, конечно же, Партер поставит свой автограф на любой из его книг. На лестнице раздались шаги. Шик прислушался, в его дверь постучали. Он положил фотографию на стол, остановил проигрыватель и пошел открывать. Он увидел перед собой черный кожаный комбинезон одного из сотрудников. Рядом стоял второй. Сенешаль появился последним. В полутьме лестничной площадки, по его красному комбинезону и черной каске то и дело пробегали какие-то отсветы. «Ваше имя Шик?» — спросил Сенешаль. Шик попятился. Лицо его стало белым, как мел. Он отступал все дальше от входной двери, пока не уперся спиной в стеллаж, где хранились все его сокровища. «Что я сделал?» — спросил он. Сенешаль порылся в нагрудном кармане, вынул лист и прочел. «Принудительное взыскание налогов у мессера Шика с предварительной описью принадлежащего ему имущества. Полная его конфискация или даже частичная, осложненное нарушением неприкосновенности жилища, оскорбление действием и публичное шельмование». «Но я уплачу налоги», — сказал Шик. «Несомненно», — сказал Сенешаль. «Потом вы их уплатите. Но прежде мы должны нанести вам оскорбление действием, а действие у нас такое длинное, что антракта вам не дождаться. Мы всегда выражаемся иносказательно, чтобы людей зря не волновать». «Я сейчас отдам вам все свои деньги», — сказал Шик. «Это само собой», — сказал Сенешаль. Шик подошел к столу и выдвинул ящик, где у него хранились новый сердцедер лучшей марки и никуда уже не годная полицебойка. Сердцедера на месте не оказалось, но полицебойка лежала, как пресс-папье, на стопке документов. — Послушайте, — спросил Сенешаль, — вы в самом деле ищете деньги, а не что-нибудь другое? Сотрудники отошли на несколько шагов друг от друга и вынули свои уравнители. Шик выпрямился, сжимая в руке полицебойку. — Берегитесь, шеф! — предупредил один из сотрудников. — Нажимать на спусковой крючок! — спросил другой. — Так просто я не дамся! — крикнул Шик. — Хорошо, — сказал Сенешаль. — Тогда мы конфискуем ваши книги. Дуглас схватил с полки первый попавшийся том и грубым движением раскрыл его. — Там что-то написано и только, — доложил он. — Нарушаете неприкосновенность жилища, — приказал Сенешаль. Дуглас схватил книжку за переплет и стал ее трясти, что было сил. — Не смейте трогать, — завопил Шик. — Послушайте, почему вы не пускаете в ход полицебойку? — спросил Сенешаль. — Вы же слышали приказ? Там есть пункт «Нарушение неприкосновенности жилища». «Оставьте книги!» — взвыл Шик и прицелился, но курок дал осечку. «Нажимать, шеф!» — снова спросил сотрудник. Переплет оторвался, и Шик кинулся к книге, отшвырнув сломанную полицейбойку. «Нажимайте, Дуглас!» — приказал Сенешаль, отступая к двери. Оба сотрудника выстрелили одновременно, и Шик рухнул к их ногам. «Приступать к оскорблению действиям, шеф!» — спросил второй полицейский. Шик еще мог немного двигаться. Он чуть приподнялся, опираясь на руки, и ему даже удалось встать на колени. Он обхватил живот руками, лицо его подергивалось, а проступивший пот заливал глаза. Глубокая ссадина перерезала лоб. «Оставьте книги!» — прохрипел он. Голос его пресекался. «Мы их растопчем!» — сказал Сенешаль. «Я думаю, вы умрете через несколько секунд». Голова Шика бессильно повисла. Он безуспешно попытался оторвать подбородок от груди, но живот болел так нестерпимо, будто у него в кишках поворачивали трехгранные штыки. Наконец ему удалось упереть одну ногу ступней в пол, но другое колено решительно отказывалось разогнуться. Сотрудники подошли к книжным полкам. Сенешаль же сделал два шага в сторону Шика. «Не трогайте эти книги!» — простонал Шик. Кровь булькала у него в гортане. Голова склонялась все ниже и ниже. Он уже не стискивал свой живот, а бесцельно взмахнул окровавленными руками, словно пытаясь опереться о воздух, и ничком упал на пол. Сенешаль перевернул его ногой. Шик больше не двигался, и его раскрытые глаза глядели куда-то далеко, за пределы комнаты. Лицо его было разделено пополам струйкой крови, стекавшей со лба. «Топчите, Дугласы!» — приказал Сенешаль. «А этим шумофоном займусь я лично». Проходя мимо окна, он увидел, что из первого этажа соседнего дома валом валят густые клубы дыма и медленно поднимаются к нему в форме гигантского гриба. «Впрочем, тщательно топтать незачем», — добавил Сенешаль. «Соседний дом горит. Не мешкайте. Это главное. Следов все равно не останется. Но в отчете я отмечу проделанную вами работу». Лицо Шика почернело. Лужа крови под ним застывала в форме звезды.